Высоко на востоке зажглась звездная сеть Риммерат. Пронизывая туман, разгорелся, как пламенный рубин, Баргиль. Потом вдруг, словно по волшебству, небо разъяснилось, а из-за окраины мира блеснул небесный меченосец Менальвагор в сверкающем поясе. Эльфы встретили его звонкой песней, и где-то неподалеку вспыхнуло ярко-алое пламя костра. — Что же вы? — позвали хоббитов эльфы. — Идемте! Настал час беседы и веселья! Пин сел, протер глаза и зябко поежился. — Добро пожаловать, друзья! Костер горит и ужин ждет! — сказал эльф, склонившись к сонному Пину. Зеленый луг уходил в лес и становился лесным чертогом, крышей которому служили ветви деревьев. Мощные стволы выстроились колоннадой. Посредине чертога полыхал костер, а с ветвей сияли серебряные и золотые фонари. Эльфы сидели вокруг огня на траве или на круглых чурбачках. Вернее, одни сидели, другие раздавали кубки и разливали вино, а третьи разносили яство. — Угощение скудно, — извинились они перед хоббитами. — Мы ведь не у себя дома, это походная стоянка. Вот будете у нас, тогда примем по-настоящему. — Да я даже в день рождения вкуснее не угощал, — сказал Фродо. Пин потом не слишком помнил, что он пил и ел. Он больше глядел на ясные лица эльфов и слушал их голоса, разные и по-разному дивные. И казалось ему, что он видит чудесный сон. Он только помнил, что давали хлеб, белый и такой вкусный, будто ты изнемогал от голода, а тебе протянули пышный ломоть. Потом он выпил кубок чего-то чистого, как из родника, и золотистого, словно летний вечер. А Сэм и словами не мог описать, что там было, и вообще никак не мог изобразить, хотя помнил эту радость до конца дней своих. Он, конечно, сказал одному эльфу: «Ну, сударь, будь у меня в саду такие яблоки, вот тогда я был бы садовник. Правда, чего там яблоки? Вот пели вы, так это да». Фродо пил, ел и разговаривал, не без труда подбирая слова. Он еле-еле понимал по-эльфийски и вслушивался изо всех сил. Ему было приятно, что он мог хотя бы поблагодарить тех, кто ему прислуживал на их родном языке. Они улыбались и радовались. «Ай да хоббит!» Потом Пин уснул, и его осторожно уложили на мягкое травяное ложе между корнями деревьев. Сэм встряхивал головой и не желал покидать хозяина. Пин уже видел седьмой сон, а Сэм все сидел у ног Фродо, крепился, крепился и, наконец, прикорнул. Зато Фродо еще долго не спал. У него был разговор с Гаральдом. О былом и нынешнем говорили они, и Фродо долго расспрашивал его про последние события за пределами Хоббитании. Наконец он задал вопрос, который был у него на языке. — А скажи, Гарольд, ты с тех пор видел Бильбо? — Видел, — улыбнулся Гарольд, — даже дважды. На этом самом месте он с нами прощался, а другой раз далеко отсюда. Где, он не сказал, а Фродо не стал спрашивать. — Поговорим о тебе, Фродо, — предложил Гаральд. — Кое-что я про тебя уже знаю, и по лицу догадался, и вопросы твои недаром. Ты покидаешь Хоббитанию в тяжком сомнении, за свое ли дело взялся, и удастся ли тебе его довершить, так? — Так, — подтвердил Фродо, — только я думал, что про мои дела знает один Гэндальф, да вот еще Сэм. Он поглядел на Сэма, тот мирно посапывал. — От эльфов тайны к врагу не просачиваются, — сказал Гаральд. — К врагу? — удивился Фродо. — Ты, стало быть, знаешь, почему я навсегда ухожу из Хоббитании? — Я знаю, что враг гонится за тобою по пятам, — отвечал Гаральд. — А почему? Этого не знаю. Но помни, Фродо, опасность впереди и позади, угроза отовсюду. — Ты про всадников? Я так и подумал, что они от врага. А кто они такие? — Тебе Гэндальф про них ничего не говорил? — Про них нет ничего. — Тогда и не надо, ведь страх обессиливает. — По-моему, ты вышел в последний час. Надеюсь, что не опоздал. — Немедли и не оглядывайся. Уходи из хобитаний как можно скорее. — Твои намеки и недомолвки пугают больше, чем разговор напрямик, — сказал Фродо. — Я знал, что впереди опасности, но думал, что хотя бы нашу хобитанию мы минуем без всяких злоключений. — Хобитание не ваше, — возразил Гаральд. — Жили в ней до вас, будут жить и после, когда хоббиты станут сказкой. Вы же не сами по себе живете, а если и отгородились от мира, то мир-то от вас не отгораживался? — Видимо, так. Да только всегда у нас было мирно, спокойно и уютно. А теперь-то что делать? Я решил потихоньку пробраться в Забрендию, оттуда в Раздол, и вот выследили. Как же мне быть? Иди, куда собрался. Мужества у тебя, по-моему, хватит. А мудрый совет — это уж дело Гэндальфа. Я ведь не знаю, почему ты собрался в путь и зачем нужен врагу. Ну, а Гэндальф, наверное, знает. Да и не только это. Ты ведь с ним увидишься? Надеюсь. Я ждал его до последней минуты. Он должен был прийти самое позднее 2 дня тому назад. И не пришел. Как ты думаешь, что могло случиться? Может, подождать его? Гаральд помрачнел и задумался. — Дурные вести, — проговорил он наконец. — Гэндальф никогда не запаздывает. Есть, однако же, присловие. В дела мудрецов носа не суй, голову потеряешь. Раз у тебя был с ним такой уговор, то сам уж решай, ждать его или нет. — Есть и другое присловие, — заметил Фродо. — Говорят, у эльфа и ветра не спрашивай совета. Оба скажут в ответ, что да, то и нет. — Так у вас говорят? — рассмеялся Гаральд. — И зря. Всякий совет к разуму хорош, а любой путь может обернуться бедою. Потому-то мы на ветер советов не бросаем, а за тебя мне трудновато выбирать. Ты же о своих делах молчишь? — Ну, все же рискну, дружбы ради. — Иди скорее! Если Гэндальф не объявится... Обязательно подыщи себе другого спутника, один не ходи. Присмотрись к друзьям и выбери самого надежного. Да не забудь поблагодарить меня за совет, я даю его неохотно. У эльфов свои заботы и печали совсем иные, чем у прочих. Редко скрещиваются наши пути, но нынче скрестились они, конечно, недаром, а может статься и не в последний раз. Впрочем, об этом лучше помолчим. Боюсь сказать лишнее. — Я тебе, разумеется, очень благодарен, — отозвался Фродо. — Но про черных всадников ты мне все-таки зря не объяснил. По-твоему, выходит, мне еще долго быть без Гэндальфа? А я толком не понимаю, кто они такие. — Что тут понимать? Ты знай просто, что это подручные врага, — сказал Гаральд. — Беги от них. Ни слова с ними. Они — смерть. И не выспрашивай ты у меня, ибо сам про них узнаешь со временем. Увы, куда больше, чем знаю я. Да хранит тебя Элберет, о Фродо, сын Дрога. — А храбрость откуда я возьму? — спросил Фродо. — Мне очень страшно, и храбрости вот-вот не хватит. — Ну, храбрость порой непонятно откуда и берется, — заметил Гаральд. — Надейся, хватит тебе храбрости. А пока... Спи. Утром нас уже не будет, но гонцов мы вышлем. Кому надо, узнают про тебя. Без охраны и помощи не останешься. Я назвал тебя другом эльфов. Прими же в напутствие это прозвание. Редко мы так привечаем чужих и редко слышим от них слова на родном языке. Фродо вдруг почувствовал, что засыпает. — Я и правда, пожалуй, посплю, — пробормотал он. Эльф отвел его к травяному ложу рядом с пином, он вытянулся и тут же уснул, как убитый.